Г. Распущение группы Южного рабочего. Распределение делегатов в вопросе об организационном комитете могло бы показаться, пожалуй, случайным, но такое мнение было бы ошибочным, и чтобы устранить его, мы отступим от хронологического порядка и рассмотрим сейчас же инцидент, имевший место в конце съезда, но самым тесным образом связанный с предыдущим. Инцидент этот – распущение группы Южного рабочего. Против искровских организационных тенденций, полного сплочения партийных сил и устранения давящего силы хаоса, выступили здесь интересы одной из групп, которая делала полезное дело при отсутствии настоящей партии и которая стала излишней при централистической постановке работы. Во имя интересов кружка, группа Южного рабочего, с не меньшим правом, чем старая редакция «Искры», могла претендовать на сохранение преемственности и на свою неприкосновенность. Во имя интересов партии группа эта должна была подчиниться перемещению ее сил в соответствующие партийные организации. Страница 313, конец резолюции, принятой съездом. С точки зрения интересов кружка и обывательщины, не могло не казаться щекотливым в выражении товарища Русова и товарища Дейча распущение полезной группы, которая также не хотела этого, как не хотела и старая редакция «Искры». С точки зрения интересов партии, являлось необходимым распущение, растворение выражения Гусева в партии. Группа Южного рабочего прямо заявила, что она не находит нужным объявить себя распущенной и требует, чтобы съезд решительно заявил свое мнение, и притом немедленно, да или нет. Группа Южного рабочего прямо ссылалась на ту самую преемственность, которая стала апеллировать старая редакция «Искры» после ее распущения. «Хотя все мы поодиночке составляем единую партию», — сказал товарищ Егоров, «но она все-таки состоит из целого ряда организаций, с которыми приходится считаться как с историческими величинами. Если подобная организация не вредна партии, то ее не к чему распускать». Таким образом, важный принципиальный вопрос был поставлен совершенно определенно. И все искровцы, покуда еще интересы их собственной кружковщины не выплывали вперед, решительно встали против неустойчивых элементов. Бундовцы и двое из рабочедельцев в это время уже не были на съезде. Они, несомненно, стояли бы горой за необходимость считаться с историческими величинами. Голосование дало 31 за, 5 против и 5 воздержавшихся. 4 голоса членов группы Южного рабочего и еще один, вероятно, Белова, судя по его прежним заявлениям. Группа в 10 голосов, относящаяся резко отрицательно к последовательному организационному плану «Искры» и отстаивающая кружковщину против партийности, обрисовывается с полной определенностью. В дебатах искровцы ставят этот вопрос именно принципиально, смотри речь Ланге, страница 315, высказываясь против кустарничества и разброда, отказываясь считаться с симпатиями отдельных организаций, говоря прямо, что если бы товарищи из Южного рабочего держались более принципиальной точки зрения раньше, еще год или два тому назад, то дело объединения партии и торжество тех начал программы, которые мы здесь санкционировали, было бы достигнуто раньше. В этом духе высказывается и Орлов, и Гусев, и Лядов, и Муравьев, и Русов, и Павлович, и Глебов, и Горин. Искровцы из меньшинства не только не восстают против этих, неоднократно поднимавшихся на съезде определенных указаний на недостаточно принципиальную политику и линию Южного рабочего, Махова и других, не только не делают каких-либо оговорок на этот счет, а напротив, в лице Дейча решительно присоединяется к ним, осуждая хаос и приветствуя прямую постановку вопроса того самого товарища Русова, который в этом же заседании имел, о ужас, дерзость прямо поставить и вопрос о старой редакции на чисто партийную почву. Со стороны группы Южного рабочего вопрос об ее распущении вызвал страшное возмущение, следы которого есть и в протоколах. Надо не забывать, что протоколы дают лишь бледную картину прений, ибо вместо полных речей они приводят самые сжатые конспекты и экстракты. Товарищ Егоров назвал даже ложью простое упоминание имени группы «Рабочая мысль» наряду с Южным рабочим, характерный образчик того, какое отношение к последовательному экономизму господствовало на съезде. Егоров даже гораздо позже, в 37-м заседании, говорит о распущении Южного рабочего с величайшим раздражением, прося занести в протокол, что при обсуждении вопроса об южном рабочем членов этой группы не спрашивали ни о средствах на издание, ни о контроле ЦО и ЦК. Товарищ Попов намекает во время прений о южном рабочем на компактное большинство, как бы предрешившее вопрос об этой группе. Теперь, говорит он, все после речей товарища Русова и Орлова ясно. Смысл этих слов несомненен. Теперь, когда искровцы высказались и предложили резолюцию, все ясно, то есть ясно, что южный рабочий будет распущен вопреки его воле. Представитель южного рабочего сам отделяет здесь искровцев, и притом таких, как Русова и Орлова, от своих сторонников, как представителей разных линий организационной политики. И когда теперешняя искра выставляет группу южного рабочего, а также, вероятно, Махова, типичными искровцами, то это лишь наглядно показывает забвение самых крупных, с точки зрения этой группы, событий съезда и желание новой редакции замести следы, указывающие, из каких элементов создалось так называемое меньшинство. К сожалению, на съезде не поднялось вопроса о популярном органе. Все искровцы чрезвычайно оживленно обсуждали этот вопрос и до съезда, и во время съезда, вне заседаний, соглашаясь в том, что в настоящий момент партийной жизни предпринимать издание такого органа или превращать в него один из существующих чрезвычайно нерационально. Антиискровцы высказались на съезде в противоположном смысле. Группа южного рабочего тоже в своем докладе только случайностью или нежеланием поднимать безнадежный вопрос можно объяснить, что за подписью 10 лиц не было внесено соответствующей резолюции.